Лорд Ментейт без всяких церемоний вынул из бочки втулку, напился сам и передал чарку Андерсону, который последовал примеру своего господина, предварительно выплеснув, однако, остатки пива из чарки и слегка ополоснув ее. «Кой черт!» — возмутился старый слуга-горец. «Он, видите ли, не может пить после своего хозяина, не вымыв чашки и не расплескав пива. Пропади ты пропадом!» «Я вырос во Франции», — отвечал Андерсон. «А там ни один человек не станет пить из чашки после другого, разве только после молодой женщины». «А ну их к черту, выдумают тоже», — сказал Дональд. «А по мне, если пиво доброе, не все ли тебе равно, чьи чужие усы побывают в чашке раньше твоих?» Товарищ Андерсона выпил пиво, не соблюдая церемоний, столь возмутивших Дональда. И оба они последовали за своим господином в зал с низкими каменными сводами, служивший по обычаю шотландских знатных семейств местом сбора для всех обитателей замка. Там было полутемно, тусклый свет исходил только от огромного очага в дальнем углу, где тлели куски торфа. Из-за пронизывающей сырости зал отапливали даже в летние месяцы. 2-3 десятка щитов, столько же шотландских палашей и кинжалов, пледы, кремневые ружья, мушкеты, луки и арбалеты, секиры, посеребренные латы, стальные шлемы и шишаки, старинные кольчуги, рубашки из металлической сетки с такими же капюшонами и рукавами. Все это вперемешку висело по стенам и могло бы в течение целого месяца служить развлечением любому члену наших обществ любителей старины. Но в те времена подобные предметы были слишком привычны, чтобы привлекать внимание посетителей замка. Посреди зала стоял громоздкий дубовый стол, на котором Дональд с почтительным равнодушием поспешил расставить предназначавшееся для лорда Ментейта угощение, состоявшее из молока, масла, козьего сыра, кувшина пива и фляги шафранной водки. Между тем, как младший по должности слуга готовил такую же закуску на нижнем конце стола для спутников приезжего гостя. Расстояние между верхним и нижним концом стола считалось по понятиям того времени достаточной дистанцией между господином и слугой, даже если первый и принадлежал, как граф Ментейт, к знатному роду. Во время этих приготовлений гости отогревались у огня. Молодой граф стоял у самого очага, а слуги на некотором расстоянии от него. «Что вы скажете о нашем спутнике, Андерсон?» — обратился лорд Ментейт к своему слуге. «Малый хоть куда», — ответил Андерсон, — «если правда все то, что он о себе рассказывает. Неплохо бы нам иметь десятка два таких молодцов, чтобы хоть как-нибудь обтесать наших ирландцев». «Я держусь иного мнения, Андерсон», — возразил лорд Ментейт. «Я полагаю, что этот Дальгетти — одна из тех ненасытных пиявок, которые, насосавшись кровью в чужих странах, возвращаются на родину, чтобы упиться кровью своих соотечественников. Стыд и позор всей этой своре продажных вояк. Они на всю Европу ославили шотландцев. Этим именем называют теперь презренных наемников, которые не знают ни чести, ни убеждений, а только свое месячное жалование и готовы изменить любому знамени по воле случая или ради более высокой платы. Их жадности и корыстолюбию, их погони за чужим добром и беспечной жизнью мы в немалой доле обязаны той междоусобной войной, которая заставляет нас обратить наши мечи против своих же собратьев. У меня едва хватило терпения выслушать болтовню этого наемного гладиатора, хотя вместе с тем я с трудом удерживался от смеха над его беспримерной наглостью.